Раздел 4. Бизнес-процессы. Ключ к эффективности и результативности работы склада – технология. То, как именно выполняются все процессы. Если вас не устраивает, как работает склад, причины стоит искать в первую очередь в технологии. Длительные сроки приемки товара могут быть вызваны задержками в предоставлении документа основания, тем, что товар на палете не рассортирован или множеством других технологических неоптимальностей. На появление задержек на стадии отгрузки заказов влияет, как именно выстроена сборка. Позаказно или волной? Есть ли приоритеты по набору? Часто ли проводятся изменения в переданных на сборку заказах? Есть ли необходимость ожидать завершения производственного процесса для того, чтобы доложить дефицитный товар? И другие факторы. Ошибки при сборке и выдаче. Рядом или нет хранится похожий товар? Есть ли адресное хранение? Проводится ли сканирование штрих-кода товара в процессе набора, упаковки и тому подобное? Следовательно, изменив технологию, можно значительно повысить эффективность работы склада. Поэтому текущая глава – самая обширная в книге. Основные требования к технологии. Складские бизнес-процессы должны обеспечивать максимальную скорость грузообработки. Ситуации, когда товар разгрузили и оставили в зоне приемки на сутки, потому что отдел снабжения выясняет что-то у поставщика, должны быть исключены. Стоимость выполнения складских операций должна быть оптимальной. Именно оптимальной – это очень важно. Минимизация затрат будет неизбежно вести к ухудшению логистического сервиса и увеличению трудозатрат, брака на других стадиях. Один из наших клиентов долго отказывался перейти на упаковку заказов в новые гофрокороба, предпочитая использовать для этого коробки от поставщиков, потому что это гораздо дешевле. И только после расчета потерь на ручную погрузку коробки разного размера штабилируются плохо. Увеличение стоимости доставки – водитель тратил больше времени у клиента, так как разгружал товар тоже вручную, следовательно, объезжал за день меньше точек. Было принято решение все-таки перейти на закупку стандартизированной тары. В этой главе мы поговорим о том, как повысить производительность на вашем складе и сократить потери. Глава 1. Анализируйте это. По статистике, больше половины общих трудозатрат на складе приходится на выполнение всего одной операции – сборки. Внутри нее от 50 до 60% времени уходит тоже всего на одну операцию. И это не отбор товара, а перемещение между ячейками. Логичный вывод. Исключив перемещение сотрудников между ячейками при сборке, можно сократить около 25% общего рабочего времени – столько же фонда оплаты труда. Если на складе работает 50 человек, 15 станут лишними. Но это далеко не все. Вы автоматически создадите большое конкурентное преимущество для компании. На комплектацию требуется меньше времени, быстрее отгружаете клиентов, принимаете заказы до более позднего времени, имеете больший объем продаж. Сокращение пробега сотрудников по складу при сборке – интересная, но не самая простая задача. Решать ее можно как довольно дорогими методами – через технологию Goods to Person и глубокую автоматизацию, так и бесплатными или относительно недорогими способами. Результат во втором случае будет не таким кардинальным, полностью отказаться от сборщиков не получится, однако повысить эффективность этого процесса все же можно. Основа здесь – оптимизация размещения. О ней и пойдет речь. На небольших и средних складах, работающих без ВМС, в 9 случаях из 10 размещение проводится по товарным группам. Например, растительное масло лежит в одном углу, крупы в другом. Это позволяет сотрудникам быстро находить нужный товар по памяти, безо всякого адресного хранения. Но внутри каждой группы товары отгружаются очень неравномерно. Что-то раз в полгода, что-то ежедневно. Если собрать самый ликвидный товар из разных групп и разместить его около зоны отгрузки, сотрудники начнут собирать большую часть заказов на небольшом участке склада. Это значительно сократит общее время комплектации и количество комплектовщиков. Поэтому задача оптимизации размещения фактически включает две составляющие. Первое. Определить, какие именно позиции отгружаются чаще других. Второе. Разместить их в наиболее легкодоступных местах склада. На рисунке 25 приведена тепловая карта размещения товара на одном из складов. Мы разделили все помещения на три части. Категорию А – максимально приближенную к зоне отгрузки, зеленая заливка в пространстве между стеллажами. Категорию Б – средней удаленности, желтая заливка. Категорию С – максимально удаленные места, красная заливка. 95% отгрузки на этом складе производится через ворота номер 2 и номер 3. Остальные по объективным причинам почти не используются, поэтому сами границы зон кому-то могут показаться не очень логичными. Опустим это. Далее провели ABC-анализ для товара и оценили его расположение по складу. Цвета категории ABC соответствуют тому, что описано выше. Размещение товара отражено внутри стеллажей. Таким образом, получилась крайне наглядная тепловая карта размещения товара. Из нее видно, что соответствие расчетной и фактической категории наблюдается только в 145 случаях из 329, 44%. Примерно в таком же количестве случаев продукция фактически размещена дальше, чем нужно. Это приводит к дополнительным пробегам персонала и техники в процессе сборки готовой продукции. Даже на таком небольшом складе, 1500 квадратных метров, увеличение пробега при сборке составляет от 81 до 95 км в месяц. Не общий пробег, а именно его увеличение в связи с неоптимальным размещением. В пересчете на год прирост пробега составляет от 977 до 1133 км, что эквивалентно 378 часам работы сотрудника на сборке, около 2 месяцев рабочего времени одного комплектовщика. Ключевая мысль. Консолидация самых ходовых позиций на складе вблизи зоны отгрузки позволяет сократить трудозатраты на комплектацию в несколько раз. Определить такие позиции можно, проведя ABC-анализ по критерию количества подходов к товару. Частота равно количество строк отгрузки. В некоторых источниках его называют DEF-анализ. Важно! Для склада не подойдут результаты ABC-анализа, сделанного другими подразделениями, например, отделом продаж. Их интересуют совсем иные критерии. Объем продаж в рублях, рентабельность и тому подобное. Если взять их за основу, получится буквально как в той песне. Сделал выводы верные, правда не те. Вы сможете оптимизировать сборку, если сократите количество раз, когда сотруднику приходится бежать за товаром в дальний угол склада. И если он ходит туда с каждой накладной отдельно, по заказной сборке, тогда и анализировать надо количество накладных равно количество раз, когда приходится туда идти, а совсем не количество отгруженных штук. Рекомендация. Провести ABC-анализ по критерию количества подходов к товару. Скорректировать схему размещения товара на складе на основе его результатов, разместив товары категории А, D в местах, приближенных к зоне отгрузки, легкодоступных, например, на первом ярусе стеллажей. Кому? Всем. Даже если у вас есть ВМС, ABC-анализ целесообразно провести и сопоставить с фактическим расположением товара на складе. Ожидаемый результат – существенное сокращение трудозатрат на комплектацию. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Проведите ABC-анализ по критерию количества подходов к товару в разрезе типов хранения. Второе. Разделите склад на области ABC. Стеллажи, максимально приближенные к зоне отгрузки – это ячейки категории A. Максимально удаленные – C. Середина – B. Третье. Перераспределите товар по складу на основании результатов ABC-анализа. Четвертое. Введите контроль за корректностью соблюдения новой схемы. Сотрудники будут саботировать. Пятое. Через 2 месяца оцените изменения времени комплектации заказов. Шестое. С определенной частотой обновляйте ABC-анализ и корректируйте схему размещения по результатам. Следующий шаг. Составьте тепловую карту склада, сопоставив результаты ABC-анализа с фактическим расположением товара. Совет. При корректировке схемы размещения вы точно столкнетесь с сопротивлением персонала из разряда «Раньше мы ставили всю поставку, товарную группу, поставщика на одном стеллаже. Сейчас надо разносить по разным, размещение будет медленным». Это справедливо. Вместо спора предлагаю показать им небольшой расчет. Проверьте в 1С количество отгруженных за месяц строк, позиций в документах отгрузки. И разделите его на количество поступивших товаров. Вы убедитесь, что одна строка приемки будет давать 5-10N строк отгрузки, потому что принимаете вы товар коробами и палетами, а отгружать можете поштучно, что требует несколько подходов к одному и тому же коробу. И если сборки на складе кратно больше, все размещение должно проводиться исходя из того, насколько удобно быстро собирать, а не размещать. Глава 2. Избавьтесь от лишнего. Почти на любом складе хранятся товары, спрос на которые отсутствует. Среди них – неликвиды, позиции, по которым не было отгрузок в течение длительного времени – квартал, год, два. Четкого критерия для отнесения товара к неликвидам нет. Чаще всего отсутствие отгрузок в течение 1 года, потому что это позволяет учесть сезонные колебания спроса. Некондиционный товар, который не был реализован и не может быть возвращен поставщику. Сюда попадает как складской брак, так и возвраты от клиентов, например, от маркетплейсов. На первый взгляд кажется, что ничего страшного в хранении неликвидов нет. Более того, это дает компании шанс когда-то вернуть деньги в оборот. На самом деле это не совсем так. Неликвиды занимают место на складе, в инвентаризацию их приходится пересчитывать, деньги в них вложены. Параллельно с этим компания часто ищет новый склад, потому что на старом не хватает места. Пытается найти кладовщиков, потому что объемы растут, а собирать некому. Но самое главное – это то, что неликвиды в это время продолжают создаваться. Основной причиной их появления являются либо ошибки в планировании закупок, либо действующая система отгрузки, которая создает поток возвратов. Когда вы не работаете с неликвидами, то не признаете и сами причины их образования, поэтому воспроизводите сложившуюся ситуацию снова и снова. А в неликвидах в прямом смысле лежат деньги компании. Много денег. Один крупный производитель товаров для дома ранее не уделял должного внимания структуре своих товарных запасов. Распределение по группам отражено на диаграмме рисунок 26. Фактически товара, который продается стабильно, на складе было крайне мало, всего 17% от общей стоимости стока. В то же время в категорию «товар без отгрузок» было вложено более 150 миллионов рублей. При ставке коммерческого кредита в 35% на момент написания этой книги стоимость обслуживания только неликвидов составляла больше 50 миллионов рублей в год. Принятие мер по высвобождению денежных средств в неликвидных запасах одновременно с разработкой товарной матрицы и складского профиля помогло сильно увеличить рентабельность капитала. Ну и выручка увеличилась, ведь теперь на складе стало лежать то, что нужно для продаж, а то, что не нужно, храниться перестало. На мой взгляд, основная причина того, что решение откладывается на длительное время, в том, что эти вещи никто не оцифровывает. Если бы вы понимали, что в запасах заморожено X миллионов рублей, то гораздо быстрее бы приняли решение что-то с ними сделать. Ключевая мысль. Хранение неликвидов на складах обходится далеко не бесплатно. Своевременное принятие решений в их отношении поможет сэкономить ресурсы, а не потратить их. Признавая факт наличия неликвидов, вы разблокируете возможность устранения или минимизации самой причины их образования. Рекомендация. Разработайте и внедрите систему работы с неликвидами. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Высвобождение оборотного капитала, повышение рентабельности бизнеса, освобождение места на складе. Сложность? Средняя. Бюджет? Бесплатно. Фактически, вернете деньги в оборотный капитал. План действий. Первое. Определите критерии отнесения товара к неликвидному. Наиболее распространено отсутствие отгрузок в течение 3-6-12 месяцев. Выберите подходящий период в зависимости от срока годности товара, сезонности и прочих объективных колебаний спроса. Повреждение товара или его упаковки, не позволяющее реализовать ТМЦ по полной стоимости. Специфичная позиция, которая закупалась или была произведена под конкретного клиента, который впоследствии отказался от заказа. Другому клиенту отгружено быть не может. Критерий со звездочкой. Выделить не только товар без движения, но и позиции, объем отгрузки которых за выбранный период был существенно меньше объема запаса. Например, за год вы отгрузили 100 штук, а на складе у вас лежит еще 10 тысяч штук. Эта позиция будет слабо ликвидной с оверстоком. Второе. Выгрузите из учетной системы данные по объему отгрузок и уровню запаса за выбранный период анализа. Выделите из списка позиций, соответствующие критериям неликвидных или слаболиквидных. Третье. Проанализируйте полученный список. Когда вы увидите результаты, возможно, потребуется скорректировать критерии. Это нормально. Сделайте это и повторно проанализируйте полученные значения. Определите объем и стоимость неликвидных, слаболиквидных запасов. Четвертое. Определите причины возникновения неликвидов. Примите меры по их устранению. Это самое важное. Так вы исключите рецидив образования неликвидов. Пятое. Определите подходящие варианты действий с неликвидами. Среди часто встречающихся – распродать по текущей цене, усилить внимание менеджеров к распродаже, лучше поставить KPI, уценить и распродать по сниженной цене. Рекомендуется не мелочиться с уценкой, потому что шансы реализовать товар прямо пропорциональны величине скидки. Распродать через специальные биржи, сервисы. Использовать на нужды компании, сотрудников – подойдет не всем. Передать на благотворительность – подойдет не для всего. Утилизировать. Последнего варианта компании обычно боятся как огня. Но если не забывать про стоимость хранения и грузообработки, он не выглядит таким уж плохим. Если предпринять какие-то действия из списка невозможно, тогда хотя бы уберите неликвиды в самый дальний угол самого неудобного помещения. Парадокс, но часто неходовые позиции лежат на самом видном месте, даже на первом-втором ярусе стеллажей, затрудняя сборку. Следующий шаг. Оформите все выполненные выше действия в методику работы с неликвидами. Утвердите ее приказом по компании и повторяйте не реже 2 раз в год. Поверьте, как только вы избавитесь от неликвидов, они тут же начнут образовываться вновь. Глава 3. Найдите ассоциации. В вашем ассортименте есть товары, которые покупают комплектом? Если да, то как много таких комплектов можно выделить? Наш клиент продает сантехнику. Одна из товарных групп – раковины для ванной комнаты. По статистике, в 95% случаев клиент покупает раковины вместе с пьедесталом, и только в оставшихся 5% – отдельно. Либо то, либо другое. Это объяснимо. Совместная покупка для оснащения ванной с нуля, а заказ порознь – только если одну из 2 частей комплекта нужно заменить. Всего в справочнике номенклатуры представлено около 30 моделей раковин, из которых 8 позиций относятся к категории А и отгружаются несколько раз в смену. Размещение палеты раковин рядом с пьедесталами на первом ярусе стеллажей сократило трудозатраты на их набор почти в 2 раза, потому что раньше сотрудник собирал части комплекта из разных частей склада. Чем больше таких пар в вашем ассортименте получится выявить, тем более весомой будет оптимизация трудозатрат на сборке. Примечательно, что ассоциации далеко не всегда лежат на поверхности. Во время моей учебы в университете на одном занятии стояла задача проанализировать корреляцию между разными социально-экономическими показателями. К огромному удивлению, я нашла устойчивую взаимосвязь между поголовьем крупного рогатого скота и количеством оружия на душу населения. На цифрах ее выявила, а вот вразумительно объяснить преподавателю, по-моему, так и не смогла. Поэтому поиск ассоциативных товаров лучше базировать на статистике, нежели по субъективным ощущениям. Более корректные результаты получите. Ключевая мысль. Если клиент при покупке молотка в 8 случаях из 10 берет еще и перчатки, разместите их рядом и исключите пробег персонала при сборке таких заказов. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Сокращение трудозатрат на сборку ассоциативных товаров на 30-50%. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Выгрузите из учетной системы статистику по документам отгрузки с детализацией по номенклатуре. Второе. Рассчитайте частоту совместных отгрузок позиций, определите ассоциативные товары. Третье. Проанализируйте результаты. Оцените, целесообразно ли корректировать размещение. Посмотрите на получившиеся пары и частоту совместных отгрузок. Примите решение, надо ли вообще заниматься перемещением. В некоторых случаях совместное хранение невозможно. Например, стальной радиатор и комплектующий к нему. Первый хранится на фронтальных стеллажах, вторые – на полках. Иногда количество совместных отгрузок настолько мало, что переход на парное хранение не даст особого результата, поэтому тратить время на реализацию данного мероприятия в этом случае не стоит. Четвертое. Позиции, которые целесообразно объединить, переместите по складу. Пятое. Оцените результаты проведенного мероприятия. Следующий шаг. Рассчитайте кванты отгрузки. Размещение позиций в зоне подбора кратно квантам отгрузки может также сократить трудозатраты на набор за счет того, что товар уже будет подготовлен к отгрузке и не надо будет проводить частичный отбор из палеты короба. Глава 4. Откажитесь от приемки. По сути, приемка – это сверка сопроводительных документов с тем, что фактически привезли на склад. Что происходит дальше? Товар размещают по ячейкам, причем если позицию раскладывают в несколько ячеек и необходимо указать на терминале сбора данных количества, его пересчитывают повторно. Один из наших клиентов для сокращения затрат на перевозку требовал от поставщиков укладывать груз навалом поверх стандартных палет. Это сильно увеличивало утилизацию транспорта и сокращало расходы на транспортировку в разрезе единицы груза. Опишу, как при этом выглядел процесс обработки входящего грузопотока до того, как была проведена оптимизация. По прибытии автомобиля грузчики разгружали его в течение 2-3 часов. Товар размещался на поддоны в свободном порядке. Количество входящего транспорта в день было значительным, поэтому к сортировке нередко приступали только ближе к ночи. За это время оператор готовил документы для приемки. Поставщик формировал накладные на каждый заказ отдельно. В результате на одну поставку из 2 поддонов могло быть до 5 отгрузочных документов. Сначала грузчики под контролем кладовщика сортировали товар, раскладывая по разным поддонам товар разных поставщиков. В машине их было от 2 до 5. Далее приемщик брал кипу документов, функция консолидации ВМС отсутствовала, подходил к первой палете, отмечал принятый товар в документах. При этом часто приходилось сортировать товар повторно, иначе зафиксировать, что из поддона принято, а что нет, не получалось. Перекладок было очень много. Их также делали перед размещением для экономии места в зоне приемки, в процессе размещения и так далее. В результате мелкоштучный товар могли принимать от 2 до 4 дней, в течение которых товар оставался недоступен для продажи и не приносил компании денег, хотя поставщику за него компания уже заплатила. Подчеркиваю, это при наличии системы управления складом. Это еще раз подтверждает, что ВМС не самоцель, а всего лишь инструмент для достижения результата. И поможет она только при условии детальной проработки, качественного описания бизнес-процессов, их последующей предварительной оптимизации и только затем автоматизации. Предлагаю провести несложный расчет. Первое. Выгрузите из информационной системы данные. Объем закупки за прошлый месяц в разрезе документов накладных. Для примера возьму 100 миллионов рублей. Время приемки каждого документа. Если такие данные не фиксируются, то а. Это повод начать их контролировать. Б. Для расчета можно взять среднее значение из опыта, очень желательно не занижать его. Вот прямо оценить, через сколько времени с момента разгрузки товар становится доступен для продажи. Для примера возьму 2 дня. Второе. Рассчитайте стоимость денег за то время, пока товар не был в продаже. На момент написания этой книги средняя ставка коммерческого кредита составляла 30% годовых. Соответственно, 30% годовых, зеленое на 365 дней, умножить на 2 дня приемки, умножить на 100 миллионов рублей, равно 164 383 рубля в месяц. Время, которое товар просто лежит на приемке, обходится вашей компании в 164 383 рубля на процентах за банковский кредит, если, конечно, вы его используете. Акцентирую внимание. В пересчете на год сумма будет исчисляться миллионами. В периоды высокого сезона, дефицита места и тому подобное, срок приемки может увеличиться относительно среднего, что приведет к еще большим потерям. Мы укрупненно посчитали только прямые потери. Можно наложить на них ситуации, когда вы не смогли провести отгрузку клиенту из-за того, что товара не было в продаже, и он помимо дефицитного товара не купил еще кучу вспомогательных позиций. Это все упущенные продажи, которые сложно поддаются оцифровке, но оценить их масштаб бывает полезно. Ключевая мысль. Приемка товара для вашей компании не бесплатна. Она стоит огромных денег, величина которых тем больше, чем более длительное время уходит на этот процесс. Сокращение времени приемки позволит быстрее пустить товар в продажу и увеличить рентабельность бизнеса. Одним из способов сокращения времени запуска товара в продажу является полный или частичный отказ от приемки. Что это значит? Вы работаете со своими поставщиками не первый день. Возможно, не первый год. Скорее всего, прекрасно знаете, кто отгружает товар без ошибок, а кому постоянно приходится выставлять претензии по недовозу. Может быть, даже существует статистика количества ошибок контрагентов. Если отказаться от приемки товара добросовестных поставщиков, никаких существенных изменений не возникнет. То есть практически без рисков для компании процесс выпуска товара в продажу можно ускорить. Рекомендация. Откажитесь от приемки товара. Кому? При наличии поставщиков, отгружающих безошибочно и дублирующим контроль количества при размещении. Эту рекомендацию будет сложно реализовать, если вы работаете в очень крупной компании. Особое внимание в таких организациях уделяется материальной ответственности сотрудников, которой не может не быть, если вы не контролируете входящий поток и не пересчитываете его. Вероятно, не проводить приемку в этом случае не получится. Ожидаемый результат. Ускорение оборачиваемости, повышение доступности товара, увеличение продаж. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно или недорого. Покрытие выявлено впоследствии недосдачи. План действий. Первое. Проанализируйте, проводится ли дублирующий контроль количества товара на стадии размещения. Должны ли сотрудники пересчитывать при размещении? Второе. Если ответ на первый пункт «да», тогда протестируйте отказ от приемки как отдельной операции и проводите ее прямо при размещении. Единственное, лучше начать с поставщиков, которые лояльно отнесутся к тому, что претензию вы заявите в течение 1-2 дней, когда проведете размещение и выявите недосдачу пересорт, если вообще такая ситуация возникнет. Контрагентов с жесткими ограничениями по сроку заявлений претензий лучше переводить на эту схему уже после того, как вы ее оттестируете, обучите персонал. Третье. Если ответ на первый пункт «нет», тогда соберите статистику по количеству отгрузок товара вашими поставщиками. Проанализируйте, есть ли контрагенты, товарные группы, которые практически никогда не имеют отклонений при поступлении. Четвертое. Для контрагентов с относительно высоким качеством отгрузки протестируйте схему работы без приемки. Важно продолжать собирать статистику, договориться с контрагентом о том, что возможно заявление претензий спустя какое-то время. Пятое. Через 2-3 месяца после перехода на новую схему зафиксируйте показатели «как стало», оцените объем выявленной недосдачи, а также время пуска товара в продажу. Примите решение о целесообразности масштабирования системы. Глава 5. Храните по адресу. Адресное хранение – способ размещения товара на складе, при котором в любой момент можно быстро узнать, где и что лежит. Каждому месту, ячейке, зоне и так далее присваивается адрес. Кладовщик при размещении отмечает, в какое конкретное место положил товар. В результате найти его сможет любой сотрудник, даже новичок. Это упрощает замену персонала и снижает зависимость компании от сотрудников. Внедрение адресного хранения – одно из базовых мероприятий в оптимизации склада. При этом фактически встречается оно только на 2-3 складах из 10. К нам обратилась производственная компания, которая завершала проект централизации складов сырья и материалов. До этого складов ОМТС насчитывалось чуть больше десятка площадью от 200 до 9000 квадратных метров каждый. Часть находилась в небольших помещениях, обслуживалась одним-двумя кладовщиками, рисунок 27. Для высвобождения производственных помещений от непрофильной загрузки, а также консолидации товаров со схожими характеристиками, исключая металл, кабель и другие группы, имеющие специальные требования по хранению, компания построила современный склад на 3000 квадратных метров, оснастила его, организовала переезд ТМЦ из запланированных к объединению складов. А далее выяснилось, что вопрос внутренней организации процессов и распределения товара в новом складе был отдан на откуп кладовщикам, которые просто поделили между собой стеллажи, повесили на них таблички с номерами складов и продолжили работать каждый по своей товарной группе складу, но уже в рамках единого помещения, как показано на рисунке. Каждый сотрудник за годы работы досконально изучил свою номенклатуру и ее особенности, а разобраться в товаре другого склада, да и найти его – представлялась нереалистичной задачей, поэтому ее просто не стали решать. Абсурдность этой схемы работы даже нет смысла обсуждать. Тем не менее, это реальный случай в крупной, я подчеркиваю, компании. Естественно, что при этом размещение товара на складе и загрузка оборудования были неоптимальны. Сохранилась существующая неравномерность загрузки персонала. Компания не смогла оптимизировать его численность. Решить задачу помогло внедрение адресного хранения и безбумажной технологии работы с использованием терминалов сбора данных. Теперь сотруднику для комплектации не требуется детально разбираться в товаре. Достаточно только знать ячейку хранения нужной позиции. Ключевая мысль. Переход на хранение по адресам сократит трудозатраты на поиск товара и снизит зависимость от сотрудников. Внедрить его можно почти на любом складе с минимальной автоматизацией. Рекомендация. Внедрить адресное хранение. Адресное хранение, далее АХА, бывает двух видов – статическое и динамическое. Статическое – когда жестко фиксируется пара, позиция, место хранения. Товар можно разместить только в выделенные ячейки и никуда больше. Примерно так же, как определены шкафы под посуду на кухне. Обычно люди не складывают тарелки поверх ложек, а поддерживают устоявшуюся схему размещения. И если вдруг тарелок стало больше и они перестали помещаться в шкаф, то выделяется дополнительное место хранения и схема размещения корректируется. Статическая АХА почти не требует автоматизации и может быть реализована в любой учетной системе. Способ имеет массу минусов, поскольку неравномерность объема товара на складе неизмеримо выше, чем в паре тарелки и ложки, но есть один весомый плюс – это существенное упорядочение работы. Так что если завтра по неведомой причине на работу не выйдет часть сотрудников, новенькие точно найдут товар, скомплектуют и отгрузят клиентам. Динамическое. Когда товар может быть размещен в пределах целевой зоны, куда попало, конкретное место фиксируется именно в момент размещения. Когда вы сдаете одежду в гардероб, повесить ее могут в любое место, но сотрудник всегда найдет нужную вешалку по номеру на бирке. Поскольку здесь товар не закрепляется за ячейками, этот способ позволяет гибко варьировать загрузку стеллажей и использовать все возможные оптимизации размещения на основе ABC, сезонности и других факторов, но требует автоматизации. Выбор конкретного вида АХА для склада можно сделать, сопоставив вашу сезонность, неравномерность объемов хранения, количество сотрудников и возможности вашей системы автоматизации. Я исхожу из того, что динамика лучше, чем статика, а статика лучше, чем ничего. Поэтому, если к динамике вы пока не готовы, статика – тоже хороший вариант. Ожидаемый результат – ускорение складских процессов, снижение зависимости от персонала. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно или недорого. Затраты на настройку и программирование. План действий. Первое. Уточните, есть ли в вашей системе автоматизации возможность работы с адресным хранением, насколько сложно, просто это работает. Второе. Выберите вид адресного хранения, который будете внедрять. Третье. Разработайте схему адресации. Можно пользоваться рекомендациями из приложения номер 4 в Telegram-канале книги. Составьте адресную карту склада. Нанесите маркеры на ячейки. Для статического АХ. Четвертое. Проведите оценку популярности товарных групп конкретных позиций. Примите решение по тому, где их лучше разместить на территории склада. Воспользуйтесь рекомендациями из первой главы 4 раздела «Анализируйте это». Пятое. Определите необходимое количество ячеек под каждую из товарных групп позиций. Шестое. Разместите товар по адресам или проведите инвентаризацию. Зафиксируйте места хранения. Если внедряете динамическое АХ. Седьмое. Составьте схемы процессов размещения и набора «Как будет» с учетом работы с адресами. Восьмое. Оцените, требуется ли доработка программного обеспечения. При необходимости сформируйте техническое задание. Девятое. Проведите доработку учетной системы по техническому заданию. Десятое. Проведите инвентаризацию, внесите данные о местах хранения в систему. Одиннадцатое. Перейдите на использование адресного хранения. Глава шестая. Откажитесь от контроля. Когда мы начинаем работать со складом с низким качеством отгрузки, сначала всегда внедряем контроль. Это позволяет быстро сократить количество ошибок и уже затем проводить более длительные мероприятия типа перехода на сборку товара с помощью ТСД. В то же время надо признать, что контроль – это операция, которая не несет никакой добавленной ценности, более того, увеличивает стоимость процесса. На одном из складов на стадии контроля решалось сразу несколько задач. Проверка качества подбора товара по заказу. Доля промаркированного штучного товара не превышала 50%, поэтому комплектовщики часто ошибались при сборке, и эти ошибки надо было устранять. Упаковка позиций россыпи в пакеты, нанесение маркировки на упаковку. Упаковка заказа в грузовые места и формирование коробов. Контроль того, что вычеркнутые при наборе позиции действительно отсутствуют на складе. В связи с низкой квалификацией комплектовщиков, высокой плотностью хранения и большим количеством совместно хранящихся позиций, при наборе сотрудник часто не мог найти товар, вычеркивал его и в таком виде сдавал заказ на контроль. В результате контролеры, которые очень хорошо знали товар, проводили целые часы не за выполнением непосредственно упаковки, а затем, чтобы дособирать заказ за комплектовщиком. Если в начале перехода на схему с контролем компании требовалось всего 2 контролера на 7-10 сборщиков, то по мере роста объемов их количество увеличилось до 10. Это стало не просто дорого для компании, ведь зарплата этих сотрудников была выше, чем у комплектовщиков. Это стало узким горлышком. Заказы могли быть собраны вовремя, но не уехать вовремя из-за того, что их просто не успели проверить. Да и заменить такой персонал очень непросто. Компания постоянно работала с дефицитом ресурсов. В данном случае мы пошли по довольно сложному пути. Разделили по разным заданиям набор товара со штрих-кодом и без него. В результате первая часть заказов поступала к низкоквалифицированным сотрудникам, которые просто упаковывали его, а не штрих-кодированный и немаркированный товар попадал к людям, которые буквально знали в лицо каждую позицию из 1000 SKU. Скорость упаковки кратно выросла, а потребность в квалифицированном персонале сократилась до 2 человек. Несмотря на то, что контроль помогает сократить ошибки здесь и сейчас, правильнее будет стремиться, чтобы в контроле не было необходимости и все предшествующие стадии не допускали возможности ошибок совсем. Ключевая мысль. Процесс сборки должен быть выстроен таким образом, чтобы исключить необходимость контроля заказа, оставив исключительно его упаковку. Это упростит и удешевит процесс. Рекомендация. Исключить необходимость контроля заказов на складе. Кому? Тем, кто работает с мелкоштучным товаром. С помощью каких инструментов можно отказаться от контроля? Тотальная маркировка товара, силами поставщика или вашими. Подача заказов на отгрузку кратно упаковкам. Внедрение комплектации с терминалами сбора данных, ТСД. Оснащение постов упаковки весами одновременно с контролем ВГХ. В результате, как функция, контроль никуда не денется, но проводиться он будет менее квалифицированным персоналом, задача которого – реагировать на данные об ошибках, полученные с автоматических весов. Важно! Я не призываю вас исключать контроль до того момента, пока он единственный барьер, отделяющий компанию от претензий клиентов. Пока на стадии контроля выявляются и устраняются ошибки, он действительно нужен. Речь идет именно о трансформации процесса набора и отказе от проверки только после того, как контроль стал пережитком прошлого. Ожидаемый результат. Сокращение затрат на оплату труда контролеров, ускорение процессов. Сложность – высокая. Бюджет – средний. Несмотря на то, что при реализации мероприятия потребуются инвестиции, я включила эту рекомендацию в книгу из-за того, что затраты очень быстро окупаются за счет снижения требований контролерам и уменьшения их зарплаты. По сути, они перестанут быть контролерами и станут просто упаковщиками. План действий. Первое. Оцените количество ошибок, которые сейчас выявляются на стадии контроля. Для этого потребуется собрать статистику. Второе. Определите причины ошибок. Сможете ли вы их устранить? Третье. Оцените, есть ли возможность работать исключительно с маркированным товаром. Например, получать товар от поставщика только с этикетками, не распаковывать упаковки и тому подобное. Четвертое. Если на пункт 3 вы ответили «да», тогда внедрите ТСД. Пятое. Если маркировать невозможно или экономически нецелесообразно, тогда попробуйте перестроить процесс комплектации, чтобы исключить наличие в одном задании и маркированных, и немаркированных позиций. Так вы хотя бы снизите потребность в квалифицированных контролерах. Глава 7. Не храните совсем. Упрощенная схема приемки отгрузки на вашем складе, скорее всего, выглядит так. Рисунок 29. Товар поступает от поставщика. Разгружается в зону приемки, принимается, после чего сотрудники раскладывают его по ячейкам. При появлении заказа сотрудники комплектуют товар, проверяют и упаковывают его, затем отгружают. При этом на многих складах бывают ситуации, когда товар целесообразно не принимать по стандартной схеме, а пропускать транзитом. Рисунок 29. Кросс-докинг. Например, перемещение из зоны филиала в другой, которое проводится через центральный склад, потому что напрямую машину отправлять невыгодно. Вести приемку такого товара по номенклатуре нет никакого смысла, ведь через день-два он уедет к клиенту в том же виде, как приехал. Товар закупается под конкретный заказ клиента, который впоследствии сразу будет отгружен. Отказ от обработки такого товара по типовой схеме может сократить значительное количество времени и денег, потому как рабочее время сотрудников надо оплачивать. Экономическая целесообразность будет тем выше, чем большее количество подобных заказов у вас есть. Стандартный процесс. Приемка, размещение, сборка, отгрузка. Кросс-докинг. Приемка, отгрузка. Один из наших заказчиков имеет широкую филиальную сеть. Центральный склад управляется ВМС, который внедрили 10 лет назад. За это время появился и развился процесс межфилиальных перемещений. Передача товара от одного подразделения в другое проводится через центральный склад. Поскольку на стадии запуска автоматизации работа с транзитным грузопотоком не требовалась, такую опцию в систему не включили. Это значит, что для приемки транзитного груза сотрудникам требовалось пересчитать товар по номенклатуре. В связи с большим количеством таких заказов сотрудники упрощали себе жизнь и вообще никак не отображали движение такого товара через склад. Его просто привозили из одного филиала на распределительный центр, ставили в зоне отгрузки, потом при погрузке машины в нужный филиал выдавали водителю без каких-либо документов. Стоит ли говорить, что это вызывало огромное количество ошибок? Товар теряли, забывали погрузить, отгружали в другое место и тому подобное. Небольшая адаптация ВМС и реализация в ней возможности обрабатывать товар грузовыми местами полностью решила эту проблему и исключила ошибки. Ключевая мысль. Стандартных цепочек процессов может быть больше, чем одна. Тогда обычная поставка на склад будет проводиться по одной логике, по номенклатуре, а приемка транзитного товара – по другой, грузовыми местами. Это может сократить десятки и сотни часов работы сотрудников склада. Рекомендация. Внедрите кросс-докинг в технологию работы. Кому? Если доля поставок под заказ значительна, плюс поставщик готов упаковывать такие товары в отдельное грузовое место или есть процесс межфилиальных перемещений. Как может выглядеть процесс кросс-докинга при высокой доле поставок под заказ? Рисунок 30-31. Первое. При поступлении заказа клиента менеджер отдела снабжения заказывает товар поставщику. Важно! Оформляет отдельный документ. Второе. Поставщик проводит упаковку каждого заказа в отдельный короб, отгружает товар. Третье. На складе товар, поступивший под заказ клиента, принимают грузовыми местами. Четвертое. Размещение проводится не на стандартные места хранения, а в зону кросс-докинга, приближенную к зоне отгрузки, или сразу в зону отгрузки. Пятое. В тот момент, когда в информационной системе появятся данные по заказу клиента, он будет полностью или частично, если клиент заказал что-то дополнительно, консолидирован в рамках одной ячейки. Трудозатраты на его обработку будут минимальны. Поскольку трудозатраты в этом случае будет нести поставщик, вполне вероятно, что он либо начнет протестовать, либо захочет перевыставлять вам расходы. Но это не обязательно случится, а даже если и так, сопоставьте со своими расходами и только после этого принимайте решение. Описанная выше логика – не единственный вариант применения кросс-докинга. Для межфилиальных перемещений схема будет несколько отличаться, но общий смысл при этом сохранится. Сокращение трудозатрат на грузообработку там, где они не необходимы. Ожидаемый результат. Сокращение трудозатрат на обработку транзитного товара за счет сокращения количества действий с ним. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно или недорого. Затраты на программирование. План действий. Первое. Оцените количество поставок под заказ и их долю в общем поступлении. Долю межфилиальных отгрузок, проходящих через центральный склад. Второе. Если реализация целесообразна, опишите схему кросс-докинга конкретно для вашей ситуации. Третье. Сформируйте перечень доработок в информационной системе, которые потребуются для запуска нового процесса. Четвертое. Реализуйте доработки. Пятое. Перейдите на работу по кросс-докингу. Шестое. Оцените результативность проведенных мероприятий. Глава 8. Возвраты. Нет большой сложности в том, чтобы выстроить процессы, протекающие в прямом направлении. Приемка, отгрузка и тому подобное. Обычно огромную проблему составляет организация разного рода обратных потоков. Возврат неправильно набранного товара в ячейку, обработка возврата клиента, возврат товара поставщику. При внедрении автоматизации очень часто такие операции исключают из состава проекта именно по причине их сложности. В то же время их выполнение вручную влечет огромные трудозатраты. В ходе аудита компании, продававшей сложную бытовую технику оптом, были зафиксированы сложности в процессе обработки клиентских возвратов. Возврат товара на склад проводился как клиентами самостоятельно, так и водителями после доставки заказа. В первом случае клиент просто приезжал на склад, подходил к оператору и просил принять возврат. Оператор проверял наличие документа основания для приемки, и если задание на приемку было создано, то принимал товар. Если отсутствовало, уточнял возможность приемки у менеджера. Если ответственный сотрудник был на встрече или в отпуске, или не брал телефон по какой-то другой причине, клиент ожидал приемки до 2 часов. Особо настойчивые могли убедить оператора принять товар без согласования, потому что жесткого запрета на это не существовало. Водитель при доставке товара клиентам мог забрать возврат и привезти его на склад вообще без согласования. Процедура приемки товара никак не была описана, поэтому кто-то из водителей сдавал возврат оператору, кто-то просто выгружал и оставлял где-то на складе, а кто-то не сдавал вообще. Регулярно выявлялись как хищения, так и приемки несогласованных возвратов. Убытки компании в пересчете на год исчислялись миллионами рублей. Для решения проблемы был детально проработан процесс приемки возвратов от клиента. Исключена возможность выгрузки товара на склад без уведомления ответственного лица. А также перестроен процесс оплаты доставки наемным водителем. Теперь она проводилась только по факту сдачи документов и груза. Ключевая мысль. Обработка возвратного потока вызывает самые большие затруднения и потери времени. Внедрение четкого алгоритма работы с ними существенно сокращает количество проблем и потерь из-за брака. Рекомендация. Выстроить работу с возвратами клиентов. Кому? Всем. Сложность? Средняя. Бюджет? Бесплатно. План действий. Первое. Выработайте четкие правила обработки клиентского возврата. Регламентируйте те вопросы, которые возникают именно у вас. Возможно, увеличенные сроки приемки возвратов. Не 14 дней, как в законе о защите прав потребителей, а больше. Порядок приемки возвратов водителям и складам. Специальный порядок проверки сложной техники и тому подобное. После разработки регламента основные положения, которые влияют на клиента, надо внести в договоры, дублировать информацию о порядке приемки, например, в отгрузочных документах. Это должны быть договоренности с клиентом, а не просто ваши пожелания. Важно! При разработке правил учитывайте все реально возникающие ситуации. Второе. Опишите регламент работы линейных сотрудников по реализации этих правил. Здесь важно учесть, кто, в какие сроки и в какой системе должен создавать основания для возврата. Кто, в какие сроки и на каком основании может принять возврат от клиента. Какие действия должны быть выполнены для признания товара годным и допустимым к возврату? Какие действия предпринимаются при выявлении несоответствий по возврату? Брак, недосдача, пересортица и тому подобное. Какие действия предпринимаются с принятым годным товаром? Возврат в продажу, размещение на хранение и тому подобное. Какие действия предпринимаются с принятым бракованным товаром? Каковы варианты компенсации денежных средств за возвращенный товар? Каковы сроки проведения всех процессов и кто отвечает за результат? Третье. Придерживайтесь разработанных правил. Обучите сотрудников информировать руководителя склада обо всех нештатных ситуациях. Фиксируйте их и с определенной частотой обновляйте регламент. Следующий шаг. Разработайте правила работы с другими возвратными потоками. Неправильно набранного товара обратно на место хранения, некондиционного или лишнего товара поставщику и тому подобное. Глава 9. Хронометраж. Ключевой сложностью в работе склада в ближайшие несколько лет будет являться дефицит линейного персонала. У этой проблемы несколько причин, которые не смогут самоустраниться в обозримом будущем. Поэтому при планировании развития компаниям придется учитывать недостаток сотрудников и рост их стоимости. Я вижу следующие варианты решения этой задачи. Первое. Сокращение потребностей в персонале в целом за счет снижения потерь при выполнении складских процессов, уменьшение доли ручных операций и повышение уровня роботизации. Второе. Создание максимально комфортных условий для сотрудников. Зарплата выше рынка, расширенный соцпакет, включая проживание, питание и тому подобное. Это работа на удержание персонала. Первый вариант требует инвестиций в реорганизацию технологий, капитальных вложений, но дальнейшая эксплуатация стоит относительно недорого. Второй вариант, напротив, не требует инвестиций, но ведет к постоянным повышенным операционным расходам. Какой именно стратегии придерживаться, решать вам. В рамках книги я стараюсь раскрыть безбюджетную оптимизацию, поэтому далее поговорим о снижении потерь и, как следствие, о сокращении потребностей в персонале. Перед тем, как сократить потери, их сначала надо выявить, и отличные инструменты для этого – хронометраж складских операций и фотография рабочего дня. Хронометраж складских операций – это замер времени выполнения приемки, отгрузки и других операций разными сотрудниками. В результате вы соберете данные о том, сколько времени уходит на каждый процесс у разных сотрудников, сможете сопоставить значения и определить, как ускорить выполнение работы. Мы всегда включаем хронометраж в состав аудита склада, который проводим для своих клиентов. При этом сотрудник, видя, как кто-то с секундомером ходит за ним и что-то записывает, обычно действует одним из двух способов. Работает максимально быстро, потому как боится, что мы можем заподозрить его в медлительности и депримировать или уволить. Работает максимально медленно, чтобы мы зафиксировали высокие трудозатраты и снизили нормативы по скорости и объему выполняемых операций. Это взаимоисключающие варианты, но любые попытки переубедить персонал терпят неудачу. Поэтому чем больше замеров разных сотрудников вы сделаете, тем выше вероятность вывести из них какое-то качественное среднее. Рекомендация. Проведите хронометраж складских операций. Кому? Всем. Если у вас уже фиксируются данные о времени выполнения всех процессов, то на стадии хронометража вы сможете оценить, на что именно оно тратится, и точно найдете способы его оптимизировать. Ожидаемый результат. Выявление потерь времени. Определение способов оптимизации трудозатрат. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно, самостоятельно или недорого, внешний исполнитель. План действий. Первое. Определите цели и задачи хронометража. Например, оцифруйте трудозатраты на все складские операции. Сопоставьте сотрудников по производительности между собой. Определите потери. Выведите нормы времени выполнения операций. Второе. Определите исполнителя для проведения хронометража. Важно! Замерщик должен ориентироваться в том процессе, который он замеряет, и понимать, что является самим процессом, а что – потерями. Третье. Составьте перечень процессов для хронометража. Несмотря на желание оценить сразу все, я рекомендую начать с какого-то ограниченного списка, иначе есть риск не закончить. Что точно стоит хронометрировать? Типовые операции, выполняемые постоянно. Приемка, размещение на хранение, комплектация и тому подобное. Типовые операции, которые выполняются периодически, например, точечная инвентаризация. Четвертое. Проведите инструктаж исполнителя. Расскажите о целях и задачах, согласуйте порядок проведения замеров и интерпретации результатов. Пятое. Выполните замеры на складе. Когда я проводила замеры самостоятельно, то мне гораздо удобнее было фиксировать по принципу «что вижу, то пишу». а потом просто перенести данные в электронную таблицу Excel. Но если сотрудник неопытен в замерах, тогда пусть лучше придерживается стандарта, например, формы наблюдательного листа из приложения номер 5 в Telegram-канале. Несколько важных моментов. Необходимо фиксировать действия сотрудника настолько подробно, насколько это возможно. Отвлечение комплектовщика от сборки для того, чтобы найти пустую палету, надо записать, даже если на это ушло 1,5 минуты. Если к сотруднику подошел другой человек и уточнил какие-то моменты, пусть и всего на 20 секунд, это надо отметить. Потому что это а. Потери в текущем процессе, б. Потери в процессе другого исполнителя, который вы можете не отметить, когда будете замерять именно его. В операциях сборки, размещения, разгрузки и тому подобное обязательно указывайте не только время совершения операции, но и единицу измерения этих операций. Например, короб, палета, строка и тому подобное. Это поможет в дальнейшем вывести нормы. Минимальное количество операций для замера одним сотрудником – 3. Желательно делать их не последовательно, а в разное время смены, поскольку условия их проведения могут быть разными. В идеальных условиях вам необходимо провести замер всех исполнителей на каждой операции. Если сотрудников у вас 5-10, тогда это не составит сложности. Если 50-200, тогда стоит взять несколько сотрудников из каждой группы – новых, давно работающих и явных лидеров-аутсайдеров по производительности. Уверены, на уровне ощущений вы и так их знаете. 6. Переведите результаты в MS Excel или другой удобный для анализа формат. 7. Выведите данные по трудозатратам на каждую операцию и процесс. Сделайте выводы. Важно! Помимо хронометража, который дает общую оценку трудозатрат на процесс, есть вид замеров, который называется «фотография рабочего дня». В этом случае вы замеряете не какую-то операцию, например, сборку, а полностью рабочий день сотрудника от начала и до конца. В результате получится выявить потери времени, не входящие в какой-то конкретный процесс. Следующий шаг – нормирование складских операций и определение лимитов времени на выполнение всех процессов. Глава 10. ОТ и ТБ. Есть расхожее утверждение, что правила техники безопасности написаны кровью, в том смысле, что они разрабатываются на опыте произошедших несчастных случаев. Но при этом ОТ и ТБ обычно уделяют критически мало внимания. Основной причиной мне видится даже не столько надежда на пресловутая русская авось, сколько несознание рисков и ответственности. Случается, что люди получают серьезные травмы или даже погибают, и за это руководителю придется нести ответственность как перед пострадавшим и его родственниками, государством, административную или уголовную, так и перед самим собой. Выстроить работу на складе в соответствии с правилами охраны труда нелегко. Этому учат на специализированных курсах. Поэтому в книге я просто приведу минимально необходимый перечень действий для соблюдения техники безопасности. Детальное описание каждого из них потребует отдельной книги, поэтому список ниже стоит воспринимать как некий чек-лист, по которому можно свериться со своей ситуацией и при необходимости более детально изучить вопрос. Ключевая мысль. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности обходится компании намного дешевле, чем устранение последствий их нарушения. Рекомендация. Проверить соблюдение ОТ и ТБ. Минимальные требования по ОТ и ТБ на складе. 1. Назначены ответственные за соблюдение ОТ и ТБ. 2. Проведены инструктажи – вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой – с оформлением соответствующих журналов. 3. Организовано обучение ответственных за охрану труда, а также проводящих инструктажи сотрудников. 4. Сотрудники обеспечены спецодеждой, спецобувью, СИЗ с первого рабочего дня. Ведутся соответствующие журналы. 5. Оформлены паспорта на стеллажное оборудование. 6. Проводятся ежегодные испытания стеллажного оборудования. 7. Ведутся журналы периодических осмотров стеллажей. 8. На стеллажах повешены идентификационные таблички с указанием грузоподъемности и ответственного за техническое состояние. 9. Разработаны инструкции по охране труда и технике безопасности при выполнении рабочего процесса в соответствии с особенностями вашего товара и способов его грузообработки. 10. Проводятся периодические испытания кран-балок, мостовых кранов и тому подобное. 11. Проводится обучение работе с ПТО. 12. Сотрудники допускаются к работе только после прохождения первичного медосмотра. 13. Проводятся ежегодные повторные медосмотры и оформляется соответствующая документация. 14. исключается нахождение на складе лиц, не прошедших инструктажа. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Сокращение рисков возникновения несчастных случаев на складе. Сложность – средняя. Бюджет – недорого. План действий. Первое. Проверьте по чек-листу соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Второе. Устраните выявленные нарушения. Третье. Регулярно контролируйте соблюдение ОТ и ТБ. Следующий шаг. Запланируйте и проведите внешний аудит соблюдения ОТ и ТБ.